Хикикомори футоко инеко. Примечание. Хикикомори – японский термин, обозначающий людей, отказывающихся от социальной жизни и зачастую стремящихся к крайней степени социальной изоляции. Конец примечания. Кап, кап. Алые капли, разбрызгиваясь, падают на асфальт. Громкие жалобные стоны доносятся из переулка от свернувшейся калачиком трехцветной кошки, что беспокойно мотает и качает головой. Время от времени она пытается подняться на лапы и устоять. Ее челюсть отвисает и безвольно болтается, слишком слабая, не способная сегодня укусить даже мягкую крабовую палочку. И кошка, наконец, оставляет попытки встать. Она с трудом приподнимает голову и смотрит вдоль улицы с еще стоящими там после вчерашнего фестиваля киосками и лотками, но вскоре проваливается в дрему. Перед ней туманное, дрожащее в глазах видение, фрагмент трогательной сцены. Три фигуры, одетые в траурно-черное, проходят мимо поворота в переулок. Наверное, семья — мать, отец и дочь. Идут тесно друг к другу. Сплоченное целое. Мать оглядывается, ворча на кого-то. Троица идет дальше, скрываясь из виду. Затем мимо проулка проносится маленькая черная фигурка. Неуклюжие лодыжки торчат из великоватых ботинок. Мальчишка-подросток. В конце проулка Кенсуке заметил истекающую кровью кошку. Он быстро промчался мимо заколоченных киосков, оставленных здесь с давешнего фестиваля, и с любопытством осмотрел животное. Рядом ни души. Была лишь единственная дверь в квартиру на первом этаже, совсем рядом с кошкой. Кенсуке не заметил на ней странных табличек. Все его внимание было приковано к несчастной. Кошка тоже поглядела на мальчика, мучительно моргая. Маленький, нежный, еще не ожесточившийся, с пухлым подбородком и кроткими глазами. Во всем его облике печаль, чувство потери и черный костюм, еще не полагающийся школьнику начальных классов. Кенсуке осторожно взял кошку на руки, та бессильно мяукнула. «Привет, кисонька, тебе больно?» Мальчик бережно обхватил животное руками и побежал вслед за своей семьей. Они уже успели сесть в черный «Лексус», нетерпеливо захлопнулись три дверцы. Как можно осторожнее, придерживая бедняжку на согнутом локте, Кенсуке другой рукой открыл заднюю правую дверцу, ненароком сделав кошке больно. Мальчик забрался на заднее сиденье, и стоило ему закрыть дверь, как машина тронулась с места. «Почему обязательно надо где-то застревать?» — проворчала мать, с неприличным корейским акцентом, от которого ей никак было не избавиться. «Извините». Кенсуке прижал кошку к груди. Он чувствовал, как бьется ее сердце, равно как и его, часто стучащее после пробежки до машины. Мальчик даже немного запыхался. Сидевшая рядом с ним старшая сестра Киоко, тоже в строгом черном одеянии, резко контрастировавшем с ее обычной рабочей формой, розовым свитерком и почти белыми брюками, шепотом поддразнила. «Бака!» Примечание. «Дурачок» с японского. Конец примечания. Кенсуке проигнорировал ее выходку. Сестра поглядела на него с беспокойством, пытаясь заметить хоть какую-то реакцию. Но тут увидела кошку, и в ее глазах появилась досада. «Ох, Кен, зачем ты притащил сюда эту кошку?» Отец тут же дал по тормозам. Оба родителя повернули головы. «Кенсуке!» «О чем ты только думал? Взял и подобрал уличную кошку!» — возмущалась мать. «Но у нее кровь. У нее разбита челюсть. Ей срочно нужна помощь!» «Кенсуке, это не твоя кошка. Отнеси ее туда, где нашел!» — твердо велел отец. «Сейчас же!» «Но Ото-сан, она ведь умрет, как Оба-сан!» Примечание. Ото-сан — отец с японского. Оба-сан — бабушка с японского. Конец примечания. «Кинсуки, отнеси ее обратно. Быстро!» Отец, как всегда, был невозмутим и хладнокровен, несмотря на то, что слова мальчика явно задели его за живое. Кинсуки открыл дверь и соскользнул с белого кожаного сиденья, закрыл за собой. «Кёко, там на сиденье крови не осталось?» — спросил отец. «Нет, все чисто». «Хорошо». Глядя в зеркало заднего вида, отец проводил взглядом торопящегося назад Кинсуки с кошкой в руках. Его маленькие ноги при беге подскакивали чуть ли не до спины. «Этот мальчишка все больше не от мира сего». «Мы должны быть с ним терпеливее», — коснулась его руки мать. «Если хотим, чтобы в следующей четверти он вернулся в школу, надо проявить терпение». «По-моему, вы слишком на него давите», — вставила с заднего сиденья сестра. «Кёко, лучше помолчи», — оборвала ее мать. В то утро Наоя сидел в продавленной ямке у себя на диване, играл на приставке в «Пуйо-пуйо Монстр Мэйхем» и попивал освежающий лимонад, как вдруг послышался негромкий стук в дверь, что Наоя, естественно, проигнорировал. Затем в дверь позвонили. Кто бы это мог быть? Он поставил игру на паузу и нервно отхлебнул из бутылки. Никто здесь обычно не шлялся, за исключением разных доставщиков, а они знали, что к нему звонить не следует. Наоя решил, что если он никак не отреагирует, то те, наверное, просто уйдут. Он снял игру с паузы и продолжил жать на кнопки, следя за тем, как яркий разноцветный монстр скачет по огромной плазменной панели. В квартире у Наои осталось не так уж много жизненного пространства. Учитывая, сколько в его жилище накопилось разных коробок, металлических банок, пластиковых бутылок, всевозможных оберток, использованных палочек для еды, старых липких пультов и джойстиков, ненужных коробок из-под DVD с аниме и прочего хлама. В углу тихонько гудел кондиционер, не пропуская внутрь летнюю жару. Вдоль стен гордо высились целые башни книжек с манго, старых и уже сереющих от времени и пыли. Под верхними залежами мусора скрывались другие, и так слой за слоем. На диване от постоянного сидения образовалась изрядная вмятина. В кухонной раковине покоились немытые тарелки, давно забытые и уже поросшие плесенью. Сор нагромождался и накапливался, постоянно нарастая поверх себя самого. В организации быта у Науи имелась, впрочем, собственная система. Так он никогда не заказывал из магазина еду, требующую каких-то лишних действий с его стороны. Ему не нужна была столовая посуда, ни чашки, ни тарелки. Он просто брал одноразовые упаковки с едой, которую нужно было лишь поставить в микроволновку, а потом съесть одноразовыми бамбуковыми палочками. Довольно часто он использовал чайник, большей частью для того, чтобы залить кипятком емкость с лапшой. Ему ничего не хотелось мыть. И не хотелось покидать свое жилище. Он надеялся, что больше никогда не выйдет наружу. И, разумеется, эта квартира никогда не стала бы такой без самого Науи, своего главного атрибута. На его круглой макушке и лице топорщилась дизайнерская щетина. И волосы, и бороду он стриг электрической машинкой с одной и той же насадкой. Машинку заказал онлайн, чтобы не было нужды ходить в парикмахерскую. Бритая голова его вполне устраивала. Он носил свободную одежду, всегда один и тот же спортивный костюм ярко-зеленого цвета. В более молодые годы Наоя не был толстым, но теперь в 30 с гаком последствия малоактивного образа жизни постепенно скапливались на животе. Впрочем, эластичная резинка спортивных штанов успешно подстраивалась под растущее брюшко, и Наоя начал воспринимать его как должное. Одним из любимых его увлечений, помимо видеоигр, было заниматься анонизмом, разглядывая журналы группы AKB48. Примечание. AKB48 — самая многочисленная японская женская поп-группа. Конец примечания. Из группы ему больше всего нравилась девушка по имени Итано Томуми. Но я сетовал, что никак не мог с ней встретиться. Если бы он сходил на какую-нибудь из многочисленных встреч Итано с фанатами, то легко мог бы с ней познакомиться. Но это означало бы покинуть квартиру. А это был совсем не вариант. Так что вместо встречи вживую, Наоя любовался ее фотографиями в журналах группы, теребя свой чин-чин и наслаждаясь от того, как покачивается при этом его толстеющий животик. В воображении он рисовал, как она сядет на него сверху и томно скажет «Наоя, айшитеру». Примечание «Я люблю тебя» с японского, конец примечания. Потом он тянулся за бумажными платками, скисал и падал духом, осознавая, что такая девушка, как Итано Томоми, никогда не свяжется с таким размазнёй, как он. Иногда он даже плакал от этих мыслей. А потом утешался видеоиграми и пил сладкую газировку. Обычно это помогало и становилось легче. Раньше он периодически заказывал на дом проституток через интернет, но ему было очень неприятно видеть, как они воротили нос при виде его квартиры. Они даже не считали нужным скрывать, насколько он им неприятен. Так что теперь компанию Наои составляла лишь воображаемая красотка. Немногое, что по-настоящему радовало его в жизни, это манга, аниме, книги и компьютерные игры. Они гарантированно избавляли Наою от тоски и переживаний. У него имелась пара друзей в чатах «Хикикомори», но и они уже начали его раздражать. Был еще один приятель, общительный парень с форума Street Fighter 2. Однако Наоя не очень-то шарил в Street Fighter 2. Его любимой игрой была Puyo Puyo Monster Mayhem. К тому же тот парень уже целую вечность не появлялся онлайн. И вот в то утро он вовсю наслаждался любимой игрой, как вдруг опять, звонок за звонком, словно пробуравливали череп. Но я вновь поставил игру на паузу и оглянулся на дверь. «Вали, давай, вали, оставь меня в покое». Однако в дверь продолжали звонить. Кто бы это все-таки мог быть? Он кинул джойстик на диван и как можно тише подобрался к двери. Выглянул в глазок. Снаружи ярко светило солнце. Но я почувствовал себя таящимся ниндзя, незаметно подкрадывающимся в тени. Наконец, глаз адаптировался к свету, и он увидел мальчика в черной одежде, с кошкой на руках. «Что делает этот пацан с кошкой возле моей двери? Может, он шизик? Что, черт возьми, происходит в нашем квартале в последнее время? Вот только давишь не ночью пришлось приструнить какого-то психа, вопившего во все горло в окно, чтобы, наконец, заткнулся. Что все с ума-то посходили? Прошу вас, я слышу, что вы дома». Вы там играете в Пуё-Пуё Монстр Мэйхем. Пожалуйста, откройте, иначе эта кошечка умрет. Умоляю вас, помогите!» — слышался из-за двери голос мальчишки. Наоя тихо фыркнул носом. «Черт! Все его навыки ниндзя на смарку. Телевизор и впрямь работал слишком громко». Вдалеке послышался автомобильный гудок, и чей-то голос выкрикнул. «Кенсуке!» «Пожалуйста, прошу вас, помогите!» Мальчишка, похоже, готов был разреветься. «Вали давай. Пожалуйста. Оставь меня в покое. И почему Кенсуке? Я хочу лишь, чтобы меня оставили в покое». Мальчик расплакался. «Ну, пожалуйста. Я очень вас прошу. Иначе кошечка умрет. Я приду за ней завтра. Пожалуйста». Но я даже не прихватил с собой маску, которую смастерил, дабы защищаться от летающих снаружи вездесущих микробов. Но все же было что-то такое в этом мальчонке по имени Кенсуке. А потому Наоя задержал дыхание и открыл дверь. Мальчишка просиял. «Спасибо, Онисан!» Примечание. Вежливая форма обращения. Старший брат. Конец примечания. «Я к вам завтра обязательно приду. Сейчас мне нужно срочно бежать. Пожалуйста, приглядите за кошкой. Аригато!» Но я ничего не мог ему ответить, потому как задержал дыхание. Солнце ударило по глазам. На тело тяжело обрушились летняя жара и высокая влажность, так что он едва не начал хватать воздух ртом. Он стал весь покрываться потом. «Срочно закрыть дверь!» — пульсировало в мозгу. «Срочно вернуться внутрь!» Мальчик поспешно сунул кошку в руки Науи, развернулся и мигом убежал. Но я немедленно закрыл дверь. Прижался спиной к створке, тяжело дыша и прижимая к себе кошку, словно ища утешения. Черт! Завтра мальчишка явится опять, и он будет вынужден снова открыть дверь. Вот же хрень собачья. Это ж сколько всякой гадости он к себе напустит. Как он мог так облажаться? Но я отнес животное в гостиную и положил в наскоро симпровизированную лежанку из грязного белья и книжек манги. Он бегло оглядел кошку, не представляя пока, что с нею делать. «Голодная?» — спросил он. «Может, заварить рамен и попытаться ее этим покормить?» Но я пошел на кухню и поставил чайник. Затем вернулся обратно и снова вгляделся в кошку. В ее глазах он явственно увидел страдания. Что-что, а это Наое было очень хорошо знакомо. Обратная дорога в район Синагава из-за плотного потока машин заняла прилично времени, так что отец был далеко не в лучшем расположении духа. Мать тоже злилась. «Ты испортил рубашку, Кенсуки, и костюм твой просто безобразие. Когда приедем домой, рубашку сразу снимай в стирку». Тут она поглядела на отца. «А костюм придется завтра сдать в химчистку». «М-м-м», — неопределенно отозвался отец, сосредоточенный на дороге. «Прости, что я тебя спалила», — шепнула брату Киоку на заднем сиденье. Кенсуки хотел было ответить ей нечто вроде «ничего, все нормально», но просто физически не смог. Он отнял свою руку у Киоку, которая попыталась погладить ее ладонью. Вместо ответа Кенсуки лишь мотнул головой и отвернулся к окну, глядя на город со своей низкой точки обзора. Ему были видны верхушки многоэтажных зданий, которые по мере приближения к центральной части Токио и вовсе сменялись небоскребами. Киоко они высадили возле железнодорожной станции, чтобы она могла вернуться к себе в Тибу, и поехали на машине дальше, теперь уже втроем. Высотки бизнес-центров мало-помалу сменились большими многоквартирными домами, расположенными в насыпном районе Токийской бухты. Кенсуки с отцом и матерью жили в одном из этих зданий. Киоко, найдя себе работу, стала жить отдельно, а старший брат вместе с женой и детьми еще 2 года назад перебрался в Гунму. Кенсуки тяжело переживал отсутствие брата и сестры. Ему их сильно не хватало. Когда он был совсем маленьким, то любил следить, как те на пару играли в Street Fighter 2. Особенно ему нравилось, когда выигрывала Киоко, и они все вместе покатывались со смеху. Впрочем, брат с сестрой были намного старше, и Кенсуки всегда наблюдал за ними словно бы издалека. Самому ему так ни разу и не довелось поиграть. Он лишь молча наблюдал, как они упаковали свой Street Fighter и увезли. И теперь единственное, что ему оставалось делать, так это глядеть в окно. Из окон их квартиры открывался вид на бухту. По сравнению с пригородом на западе, откуда они переехали сюда, здесь была чуть ли не стерильная среда. По вечерам Кенсуки любил глядеть на простирающийся вдаль залив, в сумерках любовался огнями большого города. Фонари ярко подсвечивали береговую линию, а темные воды бухты и ночное небо были испещрены мерцающими огоньками самолетов, заходящих на посадку в аэропорт Ханеда. Но в этот вечер единственным, о чем был в состоянии думать Кенсуки, была кошка. Он уже решил завтра втихаря уехать к тому человеку в зеленом, как горошек, спортивном костюме. Родителям он скажет, что отправится играть с друзьями. Они же не знают, что у него нет друзей. На следующее утро Кенсуки выскользнул из квартиры и помчался к станции. Он сел на монорельсовый поезд на станции остров Тиннодзу и проехал одну остановку до Хамамацутё. Монорельс соединял аэропорт с городом, и Кенсуки заметил в вагоне нескольких иностранцев с огроменными носами, не меньше их дорожных сумок, и вдруг задался вопросом, а придется ли им по вкусу японская еда? Кенсуки надеялся, что им понравится. Еще он обратил внимание на красивую девушку, голубоглазую, со светлыми волосами. Она улыбнулась мальчику и продолжила читать какую-то книжку на японском. На ней был костюм с пиджаком, и выглядела она очень радостно. На линии Яманото он очутился в самый час пик. И это было ужасно — ехать плотно притиснутым к другим пассажирам. Кенсуки ничего не мог увидеть, кроме черных костюмов. На станции Токио он, наконец, выбрался из вагона, пересел на другой поезд и проехал по ветке Тюо до Китидзёдзи. Пассажиров с ним в вагоне ехало уже немного, поскольку Кенсуки направлялся в сторону окраины, Притом он заметил, что встречные поезда набиты битком. И все в дальнейшей поездке было бы хорошо, если бы на каком-то отрезке пути с ним рядом не оказался очень странный дядька, постоянно бормотавший себе под нос. От него так скверно пахло, что Кинсуке пришлось пройти в соседний вагон. Снова найти ту квартиру, где обитал горошково-зеленый человек, оказалось достаточно просто. Кинсуке хорошо запомнил, где она находится. Однако в этот раз мальчик уже заметил множество странных табличек на двери, указывающих в нее не стучать и не звонить. Когда этот мужчина открыл дверь в прошлый раз, Кинсуке уловил какой-то непонятный запах из его жилища. И еще он удивился, почему тот не говорил ни слова. Незнакомец лишь стоял, надув щеки, а его лицо стремительно краснело. Оставалось лишь надеяться, что этот человек не сумасшедший. Кинсуке доводилось слышать истории про токийских психов, которые ловят уличных кошек и убивают их. Но все же что-то таилось во взгляде этого странного незнакомца. Нечто такое, что заставило мальчика ему поверить. Когда Кинсуке позвонил в дверь на этот раз, хозяину уже не потребовалось столько времени, чтобы ее открыть. «Привет, заходи». «Как кошка?» «Заходи давай, я все тебе расскажу». «Она в порядке?» «Ну, скажем, есть хорошая новость и плохая. Пойдем». «А где она?» «На данный момент спит». «С ней все хорошо?» «Не совсем». «А что не так?» «Слюни текут, не переставая. И она совсем не может есть. Кажется, у нее сломана челюсть». «Она умрет?» «Нет. Я пошарил в интернете. Здесь недалеко есть ветеринарная клиника, и я им позвонил. Там могут сделать кошке операцию. Ей в челюсть вмонтируют проволочную шину». «Классно». «Я уже записался на сегодня. Сможешь отнести ее туда?» «Я им позвонил и все объяснил. Они выпишут тебе счет, и ты мне его принесешь. Ветеринарки сказали, что так можно». «Конечно. И когда выходим?» «Видишь ли, я не смогу с тобой пойти». «Почему, Унисан?» «Не называй меня так. Зови Нао». «Хорошо, Нао. А я Кен». «Так вот, я обо всем договорился. Ты просто отнесешь кошку по этому адресу. Когда ей сделают операцию, принесешь ее назад, чтобы она тут отлежалась и пришла в себя. Вроде как через пару дней она уже оклемается. А где-то через месяц ты должен будешь снова отнести ее ветеринарку, чтобы проволоку удалили». «А почему ты не пойдешь со мной?» «Я просто не могу, ясно?» «А когда кошка поправится, я смогу приходить, чтобы ее навещать?» «Разумеется. Только не слишком часто. Я занят». Месяц Кинсуке приходил навещать кошку. Он отнес ее в клинику, чтобы удалить проволоку, но однажды Наоя открыл окно, чтобы проветрить, и кошка ушла. После этого Кинсуке перестал появляться в его доме. Но я объяснял это тем фактом, что кошка ушла. Больше некому было их объединять. Месяц в компании мальчика пролетел стремительно, и когда лето плавно сменилось осенью, Наоя ощутил заметные перемены в себе. Поначалу его, помнится, раздражало присутствие кошки, а уж тем более Кинсуки. Но постепенно он стал с нетерпением ждать прихода парнишки. А еще ему доставляла радость общение с кошкой. Наоя гладил ее, когда ему бывало одиноко, и он чувствовал что-то вроде дружеского участия, какого давно не испытывал. Однако по мере того, как сентябрь входил в свои права, Наоя все больше соскальзывал на прежние рельсы. Раньше, когда к нему наведывался Кинсуке, Наоя чувствовал необходимость прибираться за собой, бриться, мыться в душе и вообще принимать приличный вид. А теперь он медленно возвращался к старым привычкам неряхи. Он тешил себя надеждой, что обрел двух друзей, но на поверку выяснилось то, что он сам твердил себе много раз: «Ни на кого нельзя положиться». После смерти родителей он остался в этом мире один и рассчитывать мог лишь на себя. Это был наиболее безопасный и надежный принцип жизни. От наследства оставалось еще достаточно денег, чтобы продержаться, и ему было хорошо наедине с собой. Ну да, искреннее, открытое общение с двумя новыми друзьями дарило тепло и душевный уют. И все же в итоге они оба показали свою истинную сущность, так что нет. Лучше остаться одному. Наоя услышал свисток почтальона Синго еще до того, как тот опустил почту в его ящик для писем. Он не видел надобности торопиться забирать счета, а потому сперва заварил в коробочке лапшу и включил телевизор. И только во второй половине дня Наоя решил, наконец, вынуть из ящика почту и обнаружил тоненькую бандероль. Странно. Он вскрыл упаковку и достал небольшую брошюрку, отпечатанную на принтере, к которой прилагалось сложенное пополам письмо. Он развернул и прочитал. «Здравствуй, Нао. Прости, что тогда я от тебя убежал. И прости, что потом ни разу тебя не навестил. Я последовал твоему совету и вернулся в школу. Поначалу было очень трудно, но потом у меня стали появляться друзья. Со мной в классе учится еще один парень, который наполовину кореец, Юсуке. И он очень сильный. Может, даже сильнее тебя. Мы с ним здорово подружились, и никто больше не задирает нас из-за того, что мы полукровки. По-моему, они боятся, что им крепко достанется от Юсуки. Стоит ему от кого-то услышать «чон», и у него прямо срывает башню. В общем, в школе стало намного лучше. Я чувствую себя виноватым, что больше к тебе не приезжал. А потом, сам знаешь, как бывает. Когда чувствуешь из-за чего-то вину, то чем дальше, тем это чувство становится сильнее. И, наконец, ты понимаешь, что не можешь просто взять и извиниться, потому что в такой ситуации слова извинения уже как надо не работают. В общем, прости меня. Я вряд ли смог бы сказать это в лицо, но я правда очень сожалею. По крайней мере, я надеюсь, что ты на меня не сердишься. Я нарисовал мангу про тебя, про меня и про кошку. Я показал ее своей учительнице рисования, и она пришла в бешеный восторг, мол, как отлично у меня получилось. Хотя сам я так вовсе не считаю. Там же ничего особенного, всего лишь некоторые наши с тобою разговоры. Учительница заставила меня нарисовать побольше и помогла сделать из этого книжку. Мы послали ее на конкурс манги. Первый приз мне не достался, но все же я занял второе место. Учительница сказала, что это потрясающий результат, но я в этом как-то не уверен. Я же хотел именно выиграть конкурс. Зато в качестве приза я получил несколько книжных купонов. Собираюсь купить на них еще что-нибудь из фантастики Нисифуруни. Я продолжаю рисовать. Решил, когда вырасту, стать художником манги. И если тебе интересно узнать, почему я так решил, то все благодаря тебе. Я знаю, что ты очень страдаешь, сидя взаперти, и знаю, что манга доставляет тебе радость. И если я научусь рисовать мангу, то, может быть, смогу помочь таким людям, как ты, стать хоть немного счастливее. Я понимаю, что это может показаться тупой затеей, но я не могу придумать ничего другого, чем бы мне хотелось заниматься, когда я стану взрослым. Но, как ты сам говорил, нельзя же просто всю жизнь играть в пуё-пуё. Ты как-то сказал мне, будто вернулся ко мне из будущего. И потом я много об этом размышлял. Быть может, это главная причина, почему я все же решил вернуться в школу. Так что, думаю, ты здорово мне в этом помог. Но потом меня осенило. Что если бы будущий ты, скажем, уже 60-летний Нао, вернулся к тебе нынешнему? Что бы он тебе сказал? Разве он не посоветовал бы тебе выйти, наконец, за пределы квартиры? Разве он не сказал бы тебе то же, что ты когда-то сказал мне? Я в последнее время очень много об этом думал. Так вот, мне кажется, что он бы все это тоже тебе сказал. И наверняка бы тоже тебе помог. В общем, извини еще раз, что больше к тебе не приезжаю. И прости, что, сидя у тебя дома, тайком подглядел твой почтовый адрес. Внизу я помещаю для тебя наш домашний адрес, чтобы ты мог мне написать, если захочешь. Очень надеюсь, что тебе понравится моя манга про нас с тобой и кошку. Береги себя. Кен. По скриптум. Пожалуйста, дай мне знать, если кошка вернется. Наоя перечитал письмо дважды. Потом сел на диван и внимательно пролистал черно-белую брошюрку. Потом еще и еще раз. В заголовке значилось Хихикамори, Футоку и Неко. И на обложке они были нарисованы втроем. В книжке излагалась история того месяца, что они провели вместе с кошкой. Беседы, которые между ними случались. Причем на каждой странице была кошка, которая с каждым днем все больше набиралась сил. И по мере ее выздоровления квартира Наои делалась все чище и опрятнее. И все это было так отлично нарисовано. И его квартира, и кошка, и сам Кенсуки, и он, Наоя. И все они глядели со страниц счастливо и улыбались. Только теперь Наоя сидел и плакал. Примечание. Мангу Кенсуки можно прочесть в PDF-приложении. Конец примечания. Кошка чувствовала себя бодрой и крепкой, как никогда. Она полностью оправилась после случившегося с ней несчастья и вновь принялась рыскать по своим старым местечкам в поисках съестного и воспоминаний о некой прошлой жизни. Того неясного, неуловимого, чего ей не хватало в сегодняшнем существовании. И вот однажды утром, когда кошка наслаждалась прекрасным теплым осенним днем, она заметила вдалеке мужчину в знакомом зеленом спортивном костюме, медленно продвигавшегося по улице. Он переходил от одного фонарного столба к другому, обнимая каждый на пути. Шаг за шагом, крайне осторожно, точно в зоне боевых действий. Подойдя немного ближе, кошка увидела, что мужчина направляется к красному почтовому ящику. На лице у него была взволнованная улыбка, а в руке он крепко держал письмо.